5 месяцев у него появились первые зубки, а в 7 он начал ходить. Суммируя этот раздел своих рассуждений, выскажу мысль, что подобные примеры порождают мысль о возможности положительных изменений в человеке даже на молекулярно-генетическом уровне, о пробуждении в организме тех, казалось бы, безнадежно упрятанных непосредственно в генах резервов, которые пробуждаются к активной деятельности под воздействием благотворных импульсов, идущих извне. С особым удовольствием я перехожу к перспективному разговору о закаливании организма посредством повышенных температур. Нормальная наша температура 36,6 градуса Цельсия есть результат оптимального сочетания огромного количества внутренних процессов, объединенных химическими и физическими свойствами воды, главной составляющей части нашего организма. При более высокой температуре отдельные процессы в организме протекают значительно активнее, чем при температуре 36,6 градуса Цельсия, но они требуют и непропорционально большей затраты энергии. Так, например, температура, взлетевшая до 41 градуса Цельсия, сжирает примерно наш двухдневный энергетический рацион. И вместе с тем, обращая на это особое внимание, наружное разогревание организма, не требуя от него никаких собственных дополнительных затрат, однако приносит такую же активизацию в протекании жизненных процессов, как и при внутреннем разогревании. Акцентировав на этом тезисе ваш взгляд, читатель, я начну разговор о тех преимуществах, которые дает нам регулярное интенсивное прогревание организма. Мне здесь хочется начать с козыря. Согласно открытию советских ученых, температура в 43,5 градуса Цельсия убивает раковые клетки. Мы помним, что мгновенное повышение температуры в больных клетках после холодовых воздействий достигает 42,2 градуса Цельсия, и это очень много. Каким же образом преодолеть этот ничтожный барьер в 1,3 градуса Цельсия? Как ворваться в этот узенький коридорчик, где затаился с оружием на изготовку наш смертельный враг, и безоговорочно уничтожить его? Дело ведь в том, что повышение температуры, пребывание организма у пределов 44 градуса Цельсия приводит к крайне опасным изменениям наших белковых структур. Следовательно, как же решить эту диалектически противоречивую задачу, образно говоря, и невинность соблюсти, и ребенка родить, и свои собственные белковые клетки не повредить, и ликвидировать клетки проникшего внутрь организма коварного врага? Особый вопрос. Не в моей, разумеется, компетенции. Это специальная методика по разогреву пораженных онкологическим заболеванием областей. Управляемая гипертермия с целью воздействия на онкологическое заболевание – это серьезная отрасль серьезной науки. Не буду, разумеется, утверждать, что посредством интенсивного термического воздействия, которому мы подвергаемся в парной бане, можно якобы перехитрить, превзойти охранительные силы нашего организма, стоящие на страже сохранности белков, и выйти на уровень температуры, превышающий гибельный для них порог. Нет, чем выше наружная температура, тем интенсивнее охлаждающее потоотделение организма, автоматически предохраняющие внутренние органы от губительного для них перегрева. Но дело в том, что уже на пороге в 41-42 градуса Цельсия, до которых защитные силы организма правомочны допустить повышение температуры, что уже и в этих условиях онкоклетки начинают чувствовать себя дискомфортно, в них образуются необратимые для них изменения. С этими изменениями уже способен совладать либо сам организм, либо, разумеется, помочь его хозяину в плане психическом, либо с ними гораздо проще и легче расправиться с соответствующим лекарственным воздействием. Гипертермия, которой мы с удовольствием прибегаем в парилке, губительна также и для всех других возлюбивших нас вирусов. Диверсионный прорыв того или иного вируса сквозь многослойную иммунную систему организма есть свидетельство того, что эта система была существенно пробита и обветшала. и главной причиной подобного ее плачевного состояния является ее детренированность.